Старичок из кабинки выйдя, поправляет поясок на лохмотьях и затягивает козлетоном. «Добыча наша велика и тяжела. Вкуса кислого, запах невкусного, но желаний ее нет на свете». И мы как молитву тянем за ним 100 раз повторенные слова. «Велика и тяжела, вкуса кислого, запаха невкусного». Плешенями проели эти слова, в шкуру впитались, в печенку, как паразиты, вгрызлись. А понять я их не могу. Повторяю за стариком, как попк. «Лежит она, свив тело кольцами, в шкуре мягкая, без шкуры твердая. Если же протянется во всю длину, может убить в одно мгновение. Другая добыча короткая да толстая, весьма потаенная и тяжела безмерно. Сидит всем выводком в древесном дупле без древа». Черт знает, что оно такое. Древесное без древа, масляное без масла. Иначе как молитвы у нас эту галиматью не зовут. Однако что же, наше дело маленькое. Велят повторять, повторяешь. «И найдя добычу, что свернулась кольцами, самому сильному бойцу схватить ее за хвост и тянуть. А когда тяжело пойдет в потяг, второму бойцу ухватить возле колец и тянуть за первым, а там и следующему. И так хватать и тащить, зубов не жалея, и бойцов прибавлять, пока вся добыча не потянется». Все-таки старичок этот псих. Че тащить? Кого хватать? Сроду Казбек такелажными работами не промышлял и никого в грузчики не нанимал. Сейчас уколют, заплатят и вали куда хочешь. Не надо ничего зубами тянуть. Да и какие у нас зубы, смех один. Но старичок твердит, старается, да приглядывает за каждым, чтобы честно повторяли. В этот раз еще кое-что прибавил в конце. Про пустые какие-то холмы, про тайный лаз, который кто-то охраняет, а кто, я так и не понял. Повторяем мы хором и эти слова, и старичок, наконец, отвязывается от нас. Снова входит Казбек, уже в перчатках и со шприцем. «Ну, давай по одному», — командует хмуро. «Господь Вседержитель, Мать Пресвятая Богородица, да чего же больно! Видишь ли ты, знаешь ли мою муку, позвонки мне раздвигает Казбек железными пальцами и втыкает между ними иглу, а потом, будто сразу всю нутро от башки до задницы втягивает в свой шприц и вырывает из тела вместе с иглой. За что мучаешь? За что терзаешь? Душу мою высасываешь? Жизнь мою, прошлую и будущую всю вытягиваешь из меня? А ее и так уж осталось во мне, сгулькин хрен». Отлежался я немного на полу, слезы сопли утер как мог, и опять-таки сам без помощи на ноги поднимаюсь. Живучий все-таки человек. Без рук, без ног, без хребтины, все будет ползать по земле. Ну и я ползу. Хоть и согнутый в 3 погибели, зато с деньгами в кулаке. И теперь мне уж не так страшно жить. Теперь мы горю своему поможем, только бы до ларька добрести. Выползаю из Казбековой будки, а эти все про то же долдонят. Где б чего украсть, чтоб в утиль сдать? Вот паскуды. Человек, может, полжизни прожил за это время, седых волос вдвое прибавил, но они про свой цвет мед доспорить не успели. «А я говорю, не найдешь ржавого гвоздя», — кипятился дед Усольцев. «А найдешь, так тебя за него 15 рублей слупят». «Почему не найдешь?» — спросил одноглазый какой-то опойка. «Он на подстанции, целый склад медяшки разный. Кабеля, шины, контакты запасные ящиками лежат. Да и в работе там поди не 1 тонна. Только под током все не возьмешь». «А все равно воруют», — Костян голос подает. Он и тут раньше всех успел. Растянулся на травке, отлеживается после укола. 4-го начальника охраны меняют на подстанции», — рассказывает. «И без толку. С горя уж собак завели на территории». «Денег некуда девать», — злобится Нинка. «Волкодавов еще за народный счет кормить». «Не», — говорит Костян, — «у них там не волкодавы, а маленькие такие, как их, тельеры, что ли. Они стерегут.